Глава 29. Размолвка. Теперь, благодаря тому, что я не могла остаться с Аврелием наедине, и 30 секунд, передвигались мы куда как быстрее. Я просто всех гнала вперед, не разбирая дороги и не обращая внимания на нытье и усталость. Оуэн, понявший, что никто его не собирается трогать ни в каком из смыслов, стал вести себя свободнее, устраивая длинные перепалки со Светлым, который отказывался относиться к нему как к равному, уповая на то, что тот мало того, что дроу, но еще и ребенок. Это немного отвлекало. Отвлекало от сжиравшей душу боли. Аврель же, наоборот, словно решился во что бы то ни стало оказаться со мной наедине, используя малейший повод для этого, но я не поддавалась. А те краткие разы, что он таки использовал, мы просто молчали, глядя друг на друга и совершенно не зная, что с этим делать. Нет, хватит! Вернусь в его мир и покину его на ближайшую пару тысячелетий. Да учусь как-нибудь потом. Я же просто не выдержу этой пытки. А там и вспоминать будет некого. Не так уж и долго живут дроу по меркам богов. Всего несколько столетий. Пшик! Мы на месте! Первым замер Ридли, рассматривая сверкавшую радужной пылью пелену, отделявшую границы королевств. Я удивленно присвистнула. Они полностью разделили мир на две половины. Впрочем, не зря же мир назывался двуликим. Возможно, это произошло именно из-за его увядания. «Красиво!» — оценил Оуэн, с восторгом рассматривая переливы. «Ну да, тут цветами природа не баловала». Один красный, бордовый и грязно-коричневый. Только я иногда вносила золотистую зелень по мере нашего пути разнообразия пейзажа. «Дальше надо идти, уже будучи светлыми!» Все обернулись на меня, как на последнюю надежду. Я фыркнула. «Могу предложить качественную иллюзию!» Пожала плечами. «Ты уже заметила, что здесь твоя божественная магия не работает, Мидения?» Ехидно улыбнулся Светлый. «Вот все равно ведь гад!» Я вздохнула. «Ладно, но это больно». Благо, что сильно никого менять не надо, а цвет кожи и волос не проблема для меня. Аврель вызвался первым для изменений, так как нечто подобное на нем я уже пробовала. Так что через 2,5 часа он уже сверкал белозубой улыбкой на Ридли с абсолютно не похожим на него типажом. И не скажешь, что это две противоборствующие расы. Хотя раса-то одна, эльфы ушастые, отличие лишь в цвете кожи и волос. Оуэн был не столь счастлив, с изумлением рассматривая собственную выбеленную кожу. Я тоже создала себе ушки, переодевшись в плащ Светлого. «Идете строго за мной!» «Для всех ты моя жена!» Ридли явно уже чувствовал себя хозяином положения, жестом заставив возмутившегося было Авреля замолчать. «Для начала остановимся в таверне, в небольшой гостинице. Я схожу за Мири, а вы отдохнете и поедите нормально. И сразу выдвигаемся к кристаллу». «Угу, браслет для меня не забудь!» — попросила я. «Держи!» Мне сунули под нос артефакт, что разрешал мужчинам колдовать на территории дроу. «Он работает на обеих сторонах. У дроу для мужчин, у нас для женщин». «Ясно», — послушно надела украшение. Кто бы знал, что все окажется так просто. В жизни бы с этим Светлым никаких дел не стало иметь. Хотя нет, мне все же его жаль. И его Мире жаль вместе с детьми. Моя бы воля всех женщин забрала бы у этих ненормальных. Хотя, кто знает, какие они тут. Вон мужчины у дроу вполне себе воины, несмотря на положение. «Все готовы?» Мы дружно перешагнули через пелену. Не знаю, как остальные, а я вообще ничего не почувствовала. «Бррр, ненавижу это!» Впервые порадовал хоть какой-то эмоцией Ридли. Я посмотрела на пришибленного Авреля, который даже скривился, словно бы от отвращения, на согнувшегося пополам Оуэна. «Что?» — не поняла выражений их лиц. «Ты вообще ничего не почувствовала?» — удивился Ридли. А должна? Везет. Тихо пробормотал себе под нос Оуэн, и его все же вытошнило. А, теперь понятен зеленоватый цвет у мужчин. Но я действительно не почувствовала ничего. Никаких преград. Ну, дым и дым. С чуть сладковатым запахом. Не более. Ладно. Сел прямо на землю светлый. Лучше нам переждать здесь. Последствия перехода продержатся еще пару часов. Просто отлично. Пробурчал Оуэн из ближайших кустов. Я пожала плечами и села неподалеку, задумчиво рассматривая местный лес, абсолютно ничем не отличающийся от дроувского. Да и магические потоки те же. Не понимаю. Сняла браслет. О, вот это уже интересно. Магические линии мгновенно преобразились, искажаясь до неузнаваемости. Я коснулась ближайшей, пытаясь распутать сложный узел. Кончиком пальцев прилила магическая сила, стоило только расправить пару потоков. То есть этот браслет просто заставляет мир ощущать меня как мужчину? А на территории светлых мужчину как женщину? Я улыбнулась догадке. Надеюсь, подоплеки этого артефакта не знает никто. Распустила еще один узел, давая магии течь более ровно, сбрасывая с пальцев излишки, что накопились в путаницах. Понятное дело, что в глобальном смысле два узелка явно не самых больших, роли не сыграют. Но узнать, что мне и тут доступна магия, было приятно. Надо выяснить причину этих узлов, когда доберусь до кристалла. Это странно. Мида! Воспользовался моментом сине-зеленый Аврель, подбираясь поближе. Было видно, что ему тоже весьма нехорошо, но не настолько, как Оуэну. Что? Я устало улыбнулась, совершенно не желая разговаривать. «Нам стоит поговорить!» Начал он издалека. Я вздохнула, поправляя сбившуюся косу, перекидывая ее через плечо. «Аврель, мы сейчас все немного устали. Давай чуть позже поговорим, ладно?» Оценила я его зеленоватый оттенок. «Лучше сядь, отдохни, дать тебе воды!» Засуетилась, нагло доставая из конфискованной сумки светлого эльфа фляжку. «Вот, попей!» Я ласково коснулась его плеча в дружеском жесте. В нос ударил нежный цветочный аромат. «Удивительно! Мы по этому лесу бредем уже не знамо сколько, а от него пахнет так, словно он только час назад шампунем облился. Получается, что это естественный аромат?» Я принюхалась, двигаясь чуть ближе. «Мида?» Вопросительно обернулся Дроу, явно заметив, что я уже чуть ли не носом уткнулась в его волосы. «Что-то не так?» Криво ухмыльнулась, глядя на него с тоской. «Мне надо отойти на минутку». Выкрутилась и, чуть ли не сломя голову, ломанулась в ближайшие кусты. «Подумать». Проветриться, поставить мозги на место в конце-то концов. «Не могу я так! Не могу!» Я обняла себя руками. «Но почему? Почему так больно? Я же не любила его! Он был абсолютно мне безразличен! Что произошло? Когда все так изменилось?» Я покачала головой. «Мида! Мида!» Услышала зов Ридли. «Чертов светлый! Вечно ведет себя так, словно он везде и все знает лучше нас». «Я здесь!» Откликнулась, когда он был уже в соседних кустах. «Мида!» Вылетел он на небольшую полянку, где я с удобством расположилась в траве. В голубых глазах эльфа сверкала неподдельная эмоция какого-то легкого налета презрения. «Слушай, я уже давно понял, что ты необычная смертная. Но, может быть, скажешь, кто ты?» Он нагло присел рядом и, кажется, совершенно не собирался сваливать. «Богиня!» — созналась я. Был ли смысл вообще скрывать? «Ого!» — уважительно щелкнул языком эльф, глядя как-то по-новому. Не как на несмышленого кутенка, по крайней мере, и ладно. А этот его покровительственный тон уже порядком начал раздражать. «Чертов патриарх!» «Настоящая?» «Нет, игрушечная!» Вспылила, стирая грязь с рукава. «Что тебе надо вообще?» «Ну как это? Мы собирались дойти до ближайшего города, спасти мою Мири с детьми и дойти до Кристалла, свалить из этого гиблого мира!» В его голосе отчетливо слышался сарказм. Я мрачно хмыкнула. «Это не мир гиблый, а население. Вы убиваете свой мир жестокостью и черствостью. Сами. Неудивительно, что у вас практически совсем перестали рождаться девочки. Да и все деревья, небо, трава. Посмотри на это!» Я указала на кровавые листья. «Так не должно быть!» Эльф опечаленно посмотрел по сторонам, немного смягчаясь. «Да и вообще, его что, вообще никак не задело то, что я богиня? Где восхищение, интерес, да хоть банальная алчность и глупые просьбы? Иногда очень сложно понять этих смертных. А может, он уже знал об этом? Или догадывался? Тогда это бы все объяснило». «Ты права, так не должно быть. Но как исправить все? Как привыкших к злобе сделать добрыми? Это невозможно, Мида!» Сказал он ровно, словно несмышленышу. «Мама часто повторяла мне, нет ничего невозможного. Главное – захотеть». «Что ж, допустим. Я хочу все изменить. Сделать так, чтобы светлые эльфы снова жили в гармонии с собой и природой, в любви. А темные... С чем там у них гармония, пойди пойми. Но я не бог и даже не богиня. Я не могу ничего не изменить. А ты можешь. И Аврель, он ведь тоже не бог. Не ровня тебе, смертный. Возможно, ты не заметила, каким взглядом он на тебя смотрит, пока ты не видишь. Тоска, отчаяние. Только ты можешь изменить что-то в этой жизни, Мида, если захочешь». «К чему эти нотации?» Светлый вдруг встал и пошел прочь. Удивленно посмотрела ему вслед. А он еще более странный, чем я думала изначально. На богинь не реагирует, говорит загадками и не впопад. Знает что-то, чего не знаю я? «Подумай о моих словах, Мидения. Богиня здесь только ты. Мы лишь смертные. Помни об этом». Я нахмурилась, не совсем понимая, о чем он. Какое-то время еще повалялась на травке, глядя в бездонно грязное алое небо и крутя в руках какую-то довольно симпатичную травинку. Мысли успокаивались, эмоции постепенно сворачивались в груди. И в самом деле, чего я вспылила? Надо было выслушать, что хочет сказать Дроу, а не сбегать от него. Опять сама себе дура. Я прикусила губу. Ладно, пострадала и хватит. Уверена, все уже вполне пришли в себя, чтобы идти дальше. Я не собираюсь задерживаться в этом мире дольше, чем следует. Вернуться к своим не составило особого труда. Мазнула взглядом по бывшему мужу. Тот сидел под деревом мрачнее тучи. На меня даже не глянул. Я вздохнула. «Идем или нет?» Нахмурилась, быстро собираясь в путь. Впрочем, что там собираться-то? Привычно почистить и восстановить одежду магией. Убрать мешающие волосы. Да так, по мелочи. Я уже просто мечтала о нормальном душе. Чистка хороша, но ощущения все равно не те. Мой куцый отряд быстро собрался. Что странно, Оуэн поглядывал на меня настолько неодобрительно, что пришлось даже остановиться, чтобы спросить, в чем дело. «Ни в чем!» — мотнул он головой, но взгляд... Возмущенно фыркнула, не совсем понимая, что могло произойти за эти несколько десятков минут, что я отсутствовала, уединившись. До города дошли сравнительно быстро. Он действительно оказался практически на границе. Ну а наличие местного и вовсе открывало перед нами двери. В лицо Ридли помнят, или еще как, не совсем поняла. Но факт остается фактом. Уже через четверть часа мы сидели в номере гостиницы с аппетитом, поедая искусно приготовленное мясо и довольно перемигиваясь. А еще я тут видела нормальный душ. «Значит так!» — строго посмотрел на меня Светлый. «Из комнаты не выходить, глаз выше колен не поднимать. Если что-то спросят, отвечаешь максимально вежливо, и приставка «господин». Я хмыкнула. «Поняла, господин», — изобразила из себя покорность. И тут же нагло вскинула голову, посмотрев на Ридли в глаза. К счастью, он стоял не так уж и далеко. «На колени случаем не упасть, нет? Ты сразу говори, я могу», — заверила его, ехидно улыбаясь. «А знаешь...» — плавное движение ближе ко мне. «Это было бы весьма кстати». Снова этот его покровительственный тон. Аж бесит. Тонкокостная изящная рука зачем-то коснулась моих волос, поправляя прическу. А затем... Медленное плавное движение ко мне, и вот его губы уже напротив моих. Быстрое движение и горячий, обжигающий поцелуй. Я даже среагировать не успела, так быстро все произошло. И такое же быстрое, как и в первый раз, движение. Эльф уже стоит у двери в комнату. Я удивленно вскинула брови. И что это было такое? Что за демонстрация? Однако спросить ничего не успела. Он уже улизнул. Я пожала плечами. «И что это было?» Голос Дроу за моей спиной заставил напрячься. Обернулась, встречаясь взглядом с до крайности злым Аврелем. «Что было что?» Удивленно переспросила. «То есть ты вот всех так целуешь?» Открыла было рот, но тут же закрыла его, не совсем понимая, что происходит. «Аврель, ты чего? Я никого не целовала. Это он меня поцеловал. Его инициатива». «Да, не целовала», — горько усмехнулся Дроу, сверкая зеленью глаз. «Ты права. Это только я, дурак, тебя целовал. Уж прости». Изумленно уставилась на него. «При чем тут вообще это?» «Я... ты... ты-то тут вообще при чем?» Подняла брови, пытаясь постигнуть мужскую логику. «Да ни при чем!» Вспылил Дроу и, зло зыркнув, последовал за Светлым, покидая комнату. Я даже сказать ничего не успела. Беспомощно уставилась на сидевшего на узкой койке Оуэна. «Но хоть ты-то понял, что произошло?» Я нахмурилась. Мне не нравилось, что Аврель ушел. Очень не нравилось. Он же тут чужак, ничего не знает. А если его поймают? А если он что-то нарушит здесь? А если... «Ага, понял!» Важно кивнул этот мелкий. «И что же?» Сложила руки на груди. Не знаю почему, но чувствовала, что только что произошло что-то совсем не то. «Он ревнует тебя!» Авторитетно заявил Оуэн. «А я выпала из реальности». «Это что же получается? Аврель меня ревнует? То есть он? Он? Да нет, не может быть!» И все же губы непроизвольно расплылись в счастливой улыбке. «Аврель меня ревнует? Еще не все потеряно!»